Глава 10. Среда. Эртла сидела на пассажирском месте в полицейской машине без опознавательных знаков и смотрела на маленький ветхий деревянный домик, облицованный гофрированным железом. Дом стоял на улице Хвервисгата, которая с незапамятных времен терялась в тени своей оживленной соседки Льюгавигюр. По мере притока туристов этот район вступил в пору своего возрождения. И обшарпанный домишко, который прежде гармонично сливался с окружающим пейзажем, теперь резал глаз. Крошечный садик, обреченный на существование в постоянном полумраке, выглядел еще более жалким, чем дом. Несколько поникших анютиных глазок выглядывало из сорняков, опутавших клумбу. Но даже эти сорняки, как и жухлая трава, очевидно, были вынуждены бороться за выживание на этом клочке земли, которого никогда не касалось солнца. Во всех окнах виднелся свет, так что кто-то наверняка был дома. «Это чушь, Хюльдар». Эртла отвернулась от окна и хмуро уставилась на него. «Не знаю, о чем я думала, когда согласилась приехать». Это было не совсем искренне. На самом деле она отреагировала совершенно так же, как и Хюльдар. Стоило ей прочесть дело Родиной Матери. Было ли это совпадением, или, как бы безумно ни звучало, имелась связь с останками на дне Факса Флоуи? Согласно показаниям свидетеля, дьявольская кукла, в которую никто не верил, попала в рыболовную сеть в том же районе. Координаты соответствовали практически полностью. Само по себе это может быть случайностью, тем более, что и в документах дело ничто не вызывает подозрений. И все же. По мнению Хюльдера, расследование смерти женщины было формальным, но вполне удовлетворительным. Легко критиковать следователей спустя годы, особенно если сам не участвовал в расследовании. Иногда обстоятельства несчастного случая настолько очевидны, что нет смысла копать дальше. В этом деле последовательность событий ясна. Мать Розы отправилась в туалет посреди ночи. Там она запуталась в пижамных штанах, когда поднялась, и при падении разбила голову о край ванны. Лежа без сознания, на кафельном полу она истекла кровью. Признаков взлома не обнаружено, и нет причин полагать, что в доме был кто-то еще, кроме маленькой Розы. Девочка обнаружила тело матери утром, когда пошла чистить зубы. Конечно, такой опыт оставляет тяжелый отпечаток, и во время допроса Роза была в состоянии шока. Она могла сказать только одно. Ее мать лежала на полу в ванной комнате. Девочка не могла ответить, во сколько она проснулась, беспокоило ли ее что-то ночью, случались ли у матери головокружения или обморки. Не могла она также объяснить, откуда на кухонном полу взялось столько банок из-под напитков. Следователям не удалось вытянуть из нее ни одного толкового ответа. Но полиция не сдалась. Они сделали массу фотографий квартиры, особенно ванной, а тело отправили на вскрытие. Однако результаты были неоднозначными. Ничто не указывало на то, что Дису, так звали мать девочки, толкнули. Равно как и не нашлось медицинских причин ее падения. Тесты на алкоголь и наркотики ничего не показали. Женщина была трезва в момент смерти. Анализ отпечатков пальцев на жестяных банках показал, что все они без исключения побывали в руках самой Дисы, хотя встречались и некоторые другие отпечатки, в том числе Розины. Полиция не смогла установить, почему все эти банки в беспорядке были разбросаны по кухне, но сам по себе этот факт ничего не доказывал. Вряд ли кто-то мог поверить, что женщину убил грабитель, покусившийся на гору жестянок. Квартира располагалась на первом этаже трехэтажного здания. Соседи ничего необычного в ту ночь не заметили. По словам друзей и родственников, у Дисы не было ни агрессивного парня, ни врагов. Расследование зашло в тупик. Ни мотива, ни свидетелей, ни доказательств того, что вообще было совершено преступление. Все говорило о трагическом стечении обстоятельств. И все же слишком редко случалось так, что молодые супруги гибли в результате не связанных друг с другом несчастных случаев. Сначала муж, а 5 лет спустя жена. Хватило поверхностного поиска в интернете, чтобы выяснить. Отец Розы погиб совсем иначе. В некрологе было упомянуто, что он скончался в дорогой его сердцу исландской глубинке. Бородатый мужчина на фото и правда производил впечатление любителя природы. Подробностей не было. Но у Хюльдера нашлись дела поважнее, чем доискиваться до причин смерти. Казалось невероятным, что две эти трагедии были связаны между собой. Чем дальше, тем интереснее. Спустя какое-то время Роза стала регулярно появляться в полицейском участке, требуя, чтобы ее выслушали. Когда это случилось впервые, ей довелось общаться с доброжелательным офицером, привыкшим разбираться с мелкими делами с участием детей. Он быстро понял, что проблема этой девочки сильно выбивалась из ряда украденных велосипедов, драк и обстрелов машин снежками. Розу направили к следователю, который мало что знал о деле ее матери. Именно в тот раз на сцене появилась кукла, а с ней и рыбацкая лодка. Роза заявила, что во время прошлого допроса была слишком подавлена и потому забыла об этой детали. Теперь же ей хотелось узнать, была ли на месте происшествия кукла и находится ли она в руках полиции. Сама девочка не могла вспомнить, чтобы видела ее в ванной тем утром. Роза подробно описала игрушку, и Хюльдеру сразу стало ясно, что это не одна из кукол, с которыми играли в детстве его сестры. Девочка явно была расстроена тем, что куклы в квартире не нашли. Она ушла, чтобы вновь объявиться на следующий день, и вот тут-то началось веселье. На этот раз она поделилась с детективом идеей, что именно эта кукла и убила ее мать. Якобы игрушка одержима дьяволом или духом прежней хозяйки, девочки, которая, быть может, покоится там же на дне. Роза пожаловалась, что никто ей не верит, и потому она нуждается в помощи полиции. Читая все это, Хюльдер проникся сочувствием к следователю, которому пришлось писать отчет об этом разговоре. И жалость становилась все глубже, потому что Роза неустанно приходила в участок и продолжала гнуть свою линию. К чести мужчины он решил разобраться. Хотел ли он просто утихомирить маленькую девочку, или тут сыграла роль скука, а может и природное любопытство? Или сложилась комбинация всех трех факторов? Детектив связался с владельцем лодки Фридриком Рейниссоном, коллегой Дисы. Тот подтвердил, что кукла не была плодом воображения Розы. Находка попала в рыболовную сеть, как и сказала девочка, и они с матерью забрали ее домой. У него не было изображения, но он посоветовал заглянуть на страницу Дисы в Фейсбуке, если она еще сохранилась. Ему помнилось, что она выложила фото сразу после поездки. Оказалось, что страница Дисы на месте. Скорее всего, никому просто не пришло в голову ее удалить. Но фотографии куклы не было. Последняя Диса запостила фото Розы в серой шапке, а на раке и ботинках. Наряд для той самой рыбалки. Если кукла там и была, то, видимо, Диса передумала и удалила изображение. Или Фридрик просто ошибся. Он готов был точно указать, где кукла была обнаружена, поскольку это его любимое место для рыбалки, и именно туда он отвез своих гостей в тщетной надежде на улов. По просьбе детектива Фридрик предоставил координаты, сохранившиеся в навигаторе. На этом историю с куклой можно было считать законченной. Всему нашлось объяснение. Даже исчезновение игрушки не представлялось особенно загадочным. По словам владельца лодки, Диса сочла куклу настолько отвратительной, что хотела тут же бросить ее обратно в море. Так что логично предположить, что стоило дочери пойти спать, как находка отправилась в мусорное ведро. С момента смерти Дисы прошло уже около года, так что не было смысла обыскивать мусорные баки или дальше изучать место происшествия. Квартиру продали, и большая часть денег ушла на выплаты по долгам. После того, как были урегулированы все вопросы с кредиторами и похоронной конторой, осталось всего 318 тысяч крон. Ничтожное обеспечение для осиротевшего ребенка. Тот факт, что детектив сопроводил отчет личными комментариями, говорил о двух вещах. Он искренне беспокоился о несчастной девочке и не ожидал, что кто-то станет это читать. Все это было занимательно, но никак не подкрепляло подозрений Хюльдера, если не считать координат. Место было точно тем, где обнаружили кости, буквально в 50 метрах, что в масштабах океана вообще не считается расстоянием. Как мы объясним свое появление спустя 5 лет после смерти их дочери? Эртла вновь устремила свой взгляд на дом, словно надеялась, что свет сейчас погаснет, и они смогут с чистой совестью вернуться в участок. Скажем, что разыскиваем Розу в связи с другим делом, где она может выступать свидетелем. Это ведь недалеко от истины, верно? Глубоко вздохнув, Эртла пробормотала. «Как я дала себя уговорить?» «Да ладно. Я дал тебе шанс заняться расследованием без того, чтобы выводить из себя комиссию по идентификации». Хюльдер открыл дверь и выбрался из машины. «Поблагодаришь потом. Пошли». Она опять вздохнула, но последовала за ним. Они подошли к двери, и Хюльдер нажал кнопку звонка, прежде чем Эртла успела поддаться малодушию. Он упрямо смотрел перед собой, чтобы не видеть, как она гримасничает. И без ее кривляний затянувшееся ожидание было не слишком приятным. Но вот, наконец, дверь приоткрылась, и показалась голова пожилого мужчины. Он выглядел раздраженным, и лицо его ничуть не смягчилось, когда они представились. Им не привыкать. Люди редко проявляют радушие, когда в дверь стучится полиция. Что-то не так? Мужчина ничем не показал, что собирается пригласить их в дом. «Мы здесь по поводу вашей внучки Розы». Мужчина ничего не ответил, и Хюльдер торопливо добавил. «Мы пытаемся найти ее. Она может стать свидетелем в текущем расследовании». «Ее здесь нет. Мы могли бы войти и немного поговорить. Я уже сказал, что ее здесь нет. Всем было бы лучше, если бы была, но вашими стараниями это не так». «Нашими стараниями?» Вспыхнула Эртла, и ее тон отнюдь не помог завоевать расположение старика. Недавно пройденный курс по взаимодействию с гражданами, кажется, нисколько не повлиял на свойственную ей бесцеремонность. «Вашими. Все системы. Вы все одна шайка-лейка». Хюльдер вмешался до того, как Эртла успела вставить еще хоть слово. Не для того он притащил ее сюда, чтобы посмотреть, как перед ними захлопнут дверь. «Боюсь, возникло недопонимание, но, уверяю вас, раньше мы с Розой не пересекались. Мы хотим ее найти и надеемся, что вы или ваша жена подскажете, где она может скрываться». Не все из этого было правдой. Но они с Эртлой решили придерживаться такой тактики, а затем постепенно перейти к смерти Дисы. «Ни я, ни моя жена ничем не можем вам помочь. Надеюсь, Роза вернется, причем как можно скорее. Уже 2 или 3 месяца она здесь не появлялась и даже не звонила. Вы разорвали нашу с ней связь много лет назад». Не было смысла повторяться и заново объяснять, что они с Эртлой не имеют отношения к крепости семейных уз между Розой и ее родственниками. «И все же мы бы хотели побеседовать с вами и вашей супругой. Это не отнимет много времени, уверяю вас, дело важное». Из глубины дома донесся скрипучий женский голос. «Кто там?» Дед Розы крикнул в ответ. «Да никто, они уже уходят». Женщина, скорее всего, Розина бабушка, резко откликнулась. «Не говори глупостей». Послышался звук шагов, затем дверь широко распахнулась, и рядом с мужчиной показалась такая же пожилая женщина. Она кинула равнодушным взглядом Хюльдера и Эртлу. «Святоши с библиями?» Вместе со словами до них долетел явственно кисло-сладкий запах белого вина. «Нет, мы из полиции», — Хюльдер представился и протянул руку. Она ответила удивительно крепким рукопожатием. «Что вы здесь делаете? Что-то случилось?» Выражение страха мгновенно оживило ее дряблое лицо. Алкоголь никого не красит. Она покачнулась и прислонилась к дверному косяку, чтобы не упасть. Хюльдер задумался, нет ли других причин ее состояния, потому что настолько пьяной она не казалась. «Они ищут Розу». Мужчина отвечал, не глядя на жену. «Она сбежала. Опять». Розина бабушка сглотнула, одной рукой теребя ворот свитера, другой продолжая держаться за косяк двери. «Ее здесь нет». «Я им так и сказал, поэтому они уже уходят». Хюльдер и Эртла не сдвинулись с места. «Не могли бы мы отнять у вас совсем немного времени? Найти Розу чрезвычайно важно». Старик отрицательно покачал головой, но женщина освободила проход и взмахом руки пригласила их войти. Полицейских не нужно было просить дважды. Мужу пришлось сдаться, и его недовольство было очевидно. Вслед за бабушкой Розы они прошли мимо гостиной, где на кофейном столике перед работающим телевизором стоял полупустой бокал белого вина. Рядом лежала открытая книга, но читатель, видимо, не слишком далеко продвинулся. Их проводили в маленькую кухню, явно хорошо прослужившую хозяевам, но чистую и опрятную. На плите не было кастрюль, а на столе тарелок. Впрочем, время ужина еще не наступило. На дверце холодильника висел экземпляр молитвы о безмятежности, прикрепленный магнитиком в форме коктейльного бокала. И оставалось только гадать, намеренно это было сделано или по иронии судьбы. Они сели за кухонный стол, на котором не было ничего, кроме вазы на круглой кружевной салфетке. Ваза была пуста. Откуда Роза сбежала на этот раз? Бабушка девочки села напротив гостей. Мужа нигде не было видно. Она недавно заселилась в новую патронатную семью, здесь, в Рейкьявике. Но вот уже несколько дней она не выходит на связь с приемной матерью или с кем-либо еще. Хюльдер безуспешно пытался уместить ноги под столом. «Ваш муж сказал, что ничего о ней не слышал, но, может, она звонила вам?» Вместо ответа женщина вернула им вопрос, тщательно выговаривая слова. «Роза часто убегает. Я уже сбилась со счета. Каждый раз нам звонит кто-нибудь из опеки, и на этом все. Иногда даже не утруждаются, и только потом, задним числом, мы узнаем, что она пропадала на какое-то время, когда она сама об этом рассказывает, вернувшись обратно. Или мы вдруг натыкаемся на ее фото в интернете с просьбой сообщить о местонахождении. И вот мне любопытно, с чего это сразу двое копов нарисовались у нашего дома? У Розы большие неприятности? Может быть, она и в подпитии, но явно хорошо соображает. Нет, насколько нам известно, неприятностей у нее нет. Просто она в списке возможных свидетелей по делу, которое мы ведем. Мы ни в чем ее не подозреваем. И Хюльдер повторила все свои вопросы о Розе. Нет, Роза никогда не связывается с нами во время своих отлучек и не рассказывает, где скрывалась, а я не спрашиваю. Думаю, лучше не знать. Я бы с радостью приютила ее, но она никогда не просила об этом. У нас немного странные отношения. Она не простила нас за то, что мы не сохранили свое право на опеку после смерти ее мамы. Женщина хлопнула ладонями по столу. Когда она снова заговорила, в ее голосе слышалось сожаление, и она, очевидно, оставила попытки казаться трезвой, потому что слова звучали уже не так четко. Нам стоило лучше стараться, наверное, но мы были не в том состоянии, чтобы бороться с системой. Все рано или поздно сдаются. Иногда кажется, что шансов выстоять столько же, сколько у бабочки пробить оконное стекло. Эртла была не в настроении выслушивать громкие слова о несправедливости системы. Роза когда-нибудь обсуждала с вами смерть матери? Как мы поняли, она считала, что произошло убийство. Женщина фыркнула. Обсуждала? Да она годами ни о чем другом не говорила. У меня от этого голова шла кругом. Правда в том, что смерть Дисы была несчастным случаем, но Роза не желала это принять. Бедную малышку нельзя винить. Сначала отец, потом мама. В то время она была совсем ребенком, слишком маленьким, чтобы знать, как несправедливо может быть жизнь. Иногда несчастья сваливаются на людей без всякой причины. Просто так бывает. О кукле тоже речь шла? «Боже, дай мне сил. Опять эта чертовщина», — со стоном проговорила женщина. «Слышать о ней не могу. Роза была одержима ей. Не могла спать, потому что боялась, что та за ней придет. Или она сама, или девочка, которой она принадлежала». Внучка зацикливалась то на одном, то на другом. «Вы видели фото этой куклы на странице Диса в Фейсбуке?» Хюльдер надеялся, что она вспомнит даже спустя столько времени. «В Фейсбуке?» «Нет, тогда я еще не зарегистрировалась. А теперь да. Уже 2 года как. В то время, когда умерла Диса, люди моего возраста не особо этим увлекались. Сейчас мы уже более или менее освоились, даже потеснили молодежь. У меня 200 с чем-то друзей. Больше, чем было в реальности за всю мою жизнь». Никто из полицейских не отреагировал на это замечание, и она вернулась к прежней теме. «О каком деле идет речь? Надеюсь, ничего серьезного? Ей и так уже досталось». Не дожидаясь ответа, она вдруг откинулась на спинку стула и посмотрела на них с прищуром. «Это ведь из-за педофила, который напал на мальчика, о котором сейчас во всех газетах пишут». Она медленно кивнула, прочитав ответ по их лицам. Так я и думала. Она упоминала о чем-то подобном? Хюльдер непроизвольно поддался вперед. «Сейчас, когда вы спросили, мне кажется, что что-то такое было. Но она говорила не со мной, просто они с другом перешептывались, и что-то такое проскользнуло. Насчет домогательств со стороны кого-то из работников социальной службы. Я попыталась разузнать поподробнее, но они как воды в рот набрали и вскоре собрались уходить». Я тогда подумала, что это просто слухи, которые курсируют среди детей, попавших в эту систему. Звучало невероятно. Какая же я дура. Когда это произошло? Дайте-ка подумать. Весной, думаю. В мае, скорее всего. До сих пор Розина бабушка держалась неплохо. Но теперь явно начала терять нить разговора. И то дело хваталось за края салфетки, чтобы передвинуть ее точно на середину стола. Усилия не принесли видимых результатов, но она оказалась удовлетворенной. «Что за друг? Кто-то из школы?» «Нет, она познакомилась с ним в одном из этих временных приютов. Ему тоже в лотерее жизни не сильно повезло. Может, они поэтому и ладили так хорошо. И до сих пор наверняка лазит. Его зовут Тристан». «Тристан?» «Да, он приходил с ней несколько раз, когда они только познакомились. Хотя она не то чтобы часто заходила». Ее глаза снова сузились. Это он тот мальчик из новостей?» Когда ни Эртла, ни Хюльдер не ответили, она верно истолковала их молчание и казалась довольной своей прозорливостью. «Понятно, понятно». Хюльдер с трудом удержался, чтобы не спросить, какое впечатление произвел на них Тристан. Он был жертвой, а не нападавшим, и характер его, каким бы он ни был, не влияет на тот факт, что было совершено преступление. «Когда вы в последний раз видели их вместе?» «Около 3 месяцев назад, в конце мая». Она задумалась. «Да, точно. После их ухода у меня было как-то тяжело на сердце. Впервые Роза не стала заводить свою волынку насчет того, что ее мать убили. Или отца. Эта нелепица добавилась 1 год назад». Хюльдер приподнял брови. «В этом тоже была виновата кукла?» «Нет, тогда кукла еще не появилась в их жизни. Если в ее рассказах вообще можно чему-то верить. Они выловили ее на рыбалке за день до несчастного случая с Дисой. Трестер умер за 5 лет до этого. Но Роза не говорила, как, по ее мнению, его убили. Я ей не позволила. Просто не могла больше выносить эти разговоры. Годами я надеялась, что она прекратит верить в убийство матери. Мне казалось, что иначе она просто не сможет смириться с потерей. Вместо этого она и отца приплела, и это было уже выше моих сил. Когда мы виделись весной, она об этом даже не заикнулась. Вы знаете, почему?» «Нет, может, просто совпадение. Может, в следующий раз она будет говорить об этом без умолку. Однажды мне уже казалось, что она пришла в себя, но все опять пошло по-старому». «Когда это было?» 2 года назад. Она пришла с Тристаном. Кажется, мы тогда впервые с ним встретились. Она попросила у меня книгу с соболезнованиями, которая осталась после похорон. Я отыскала ее и отдала Розе. Я тогда подумала, что это может быть шагом на пути к принятию. На обложке была фотография Дисы, такая замечательная. Еще я вложила внутрь листок с порядком церковной службы и засушенную розу из похоронного венка. Туда же я вклеила извещение о смерти и похоронах, и некролог из Моргенбладет. В конце я вложила фотографии из детства и юности Дисы. Альбом получился чудесный, и я была рада передать его Розе. Когда она появилась снова, несколько месяцев спустя, то опять была одержима идеей убийства. Книгу я больше не видела. Хюльдер заметил, что у Эртла остается все меньше терпения, и решил сменить тему. «Тристан может знать, где Роза?» «Может, да, а может и нет. Ее плечи поникли. Понятия не имею. Но они были на одной волне. Юные, но уже с таким тяжким бременем. Понимаете, не как эти дерганые подростки. Эти двое были по-настоящему раздавлены невзгодами. Не знаю, как иначе это описать». Лицо ее внезапно прояснилось. «Знаете что? В каком-то смысле я даже рада, что у вас оказался серьезный повод прийти. Первое, о чем я подумала, она опять пошла в полицию, как раньше, с какой-нибудь чушью про куклу-убийцу. Одно время она копам просто прохода не давала. Так что я бы не удивилась, что она пришла с очередной безумной идеей». «Какой идеей?» Судя по тону, Эртла не ожидала услышать ничего сногсшибательного. Кажется, она изо всех сил старалась не зевнуть. «Ох, да что-то о трупах в море. Ну скажите, на милость, что дальше?» Взгляд Эртлы мигом переменился. «Что точно она сказала?» Женщина пожала плечами. «Я не очень поняла. Это было в тот раз, когда они обсуждали домогательство. Она пустилась в свои фантазии и заявила, что якобы знает о парочке мертвецов в море. Что-то в этом духе. Я перестала слушать. Мне уже хватило этих глупостей. Не хочу больше изображать интерес к этим ее выдумкам. Просто не могу». Я оборвала ее и предложила им блинчиков, а потом ушла на кухню. Пока я готовила, мне пришло в голову, что зря я разозлилась. В конце концов, она в кои-то веки не болтала о том, что ее родители убили. Так что стоило бы испытать облегчение. И вот когда я возвращалась в комнату с блинчиками, они как раз в полголоса говорили о нападении, но тут же умолкли. Потом пошел разговор на обычные темы – школа, погода, футбол, летние подработки. Они поблагодарили и ушли. Настала очередь Эртла наклониться поближе. «Значит, этот разговор состоялся в мае, не на прошлой неделе?» Стоит подвыпившему человеку оскорбиться, он тут же выражает это преувеличенной жестикуляцией. Бабушка Роза с каменным лицом отклонилась назад и скрестила руки на груди. «Вы правда думаете, что я не в состоянии отличить то, что случилось несколько месяцев назад, от событий недельной давности? Я же сказала, она была здесь в конце мая. С тех пор я ее больше не видела. И то, что я рассказала, мне не приснилось. Хюльдер и Эртла обменялись взглядами. Новости об останках стали известны 2 дня назад. Никто не мог знать о них в конце мая или начале июня. Никто, кроме человека, бросившего тела в том месте, если все обстояло именно так. И, видимо, еще Розы.